Рассвет растекся по диску, словно плохо сваренное яйцо. Туман сомкнулся над Ангкор-парком, наползая на него серебряными и золотыми волнами, влажный, теплый, беззвучный. Вдали на равнинах резвился весенний гром. Погода казалась более теплой, чем следовало бы. Обычно волшебники спали допоздна, однако этим утром многие из них поднялись с позаранку и теперь бесцельно бродили по коридорам. Они ощущали в воздухе перемены. Университет заполнялся магией. Разумеется, он и так был заполнен магией, но то была старая, уютная магия, в которой таилось столько же возбуждения и опасности, сколько в домашнем шлепанце. Но сквозь древнюю основу просачивалась новая магия, зазубренная и вибрирующая, яркая и холодная, словно пламя кометы. Она пропитывала камни и искрами слетала с острых углов, подобно статическому электричеству на нейлоновом ковре мироздания. Она гудела и потрескивала, завивала бороды волшебникам, стекала в клубах октаринового дыма с пальцев, которые в течение 3 десятилетий не создавали ничего более мистического, чем небольшая световая иллюзия. Как бы поделикатнее описать эту картину? В общем, большинство волшебников испытывали то же, что испытывает старик, который внезапно оказался лицом к лицу с молодой и прекрасной женщиной, и к своему ужасу, восхищению и изумлению обнаружил, что его плоть вдруг стала такой же пылкой, как и разум. В залах и коридорах университета шепотом произносилось слово «чудовство». Некоторые волшебники тайком пробовали чары, которые не получались у них годами, и с удивлением убеждались, что на этот раз все исполняется без сучка, без задоринки. Сначала робко, затем уверенно, а потом с криками и воплями они принялись швырять друг в друга огненные шары, доставали из шляп живых голубей и вызывали дождь из разноцветных блесток. Чудовство! Один или два волшебника, достойные мужи, которые прежде не были замечены ни в чем более дурном, чем поедание живых устриц, сделались невидимками и начали гоняться по коридорам за служанками. Чудовство! Кое-кто из тех, что были посмелее, испробовал на себе старинные заклинания для полета и теперь неуклюже порхал среди балок. Чудовство! Только библиотекарь не принимал участия в магическом пиршестве. Сначала, поджав подвижные губы, он просто наблюдал за этими выходками, но потом опустился на четвереньки и заковылял в библиотеку. Если бы кто-нибудь потрудился обратить на него внимание, то заметил бы, что он запер за собой дверь. В библиотеке царила мертвая тишина. Книги перестали буйствовать. Они прошли стадию страха и очутились в тихих водах неизбывного ужаса. Теперь они сидели, сжавшись на своих полках, словно загипнотизированные кролики. Длинная волосатая рука протянулась к полному лексикону по магии с наставлениями для мудрецов Касплока и схватила том, прежде чем тот успел попятиться. Ладонь с длинными пальцами успокоила объятую ужасом книгу и открыла ее на букве «Ч». Библиотекарь нежно разгладил дрожащую страницу и, ведя по ней сверху вниз ороговевшим ногтем, нашел нужную статью. «Чудесник». Существительное мифологическое. «Прото-волшебник». Дверь, через которую может войти в мир новая магия. Волшебник, неограниченный ни физическими возможностями собственного тела, ни роком, ни смертью. Записано, что некогда на заре мира существовали чудесники, но к настоящему времени их не должно быть, и слава богам, потому что чудовство не для людей, и возврат чудовства будет означать конец света. Если бы Создатель хотел, чтобы люди были как боги, Он дал бы нам крылья. Смотри также. Апокалипсис. Легенда о ледяных великанах и тайная чаевня богов. Библиотекарь прочитал все ссылки, вернулся к первой статье и долго смотрел на нее глубокими темными глазами. Осторожно поставив книгу на место, он заполз под стол и натянул на голову одеяло.